Owciem przed nami rosy skrzyla gwiazdami, białe wstęgi drugu marszu długie noce i dni. Młoda Polska... Kapitan Юрий Смоленцев, Брюс. 20 сентября 43 года. Варшава, берег Вислы. Радует душу вид вражеского города после ядерного удара. Нет, гранит по нему не применяли. Но на снимках с воздуха днем Варшава сейчас, ну, чистая Хиросима. Почти ровное место, где среди груд битой щебенки нельзя определить место бывших улиц. А если посчитать суммарный вес боеприпасов, что туда выпустили и скинули немцы, то счет точно пойдет на килотонны. И еще боевой химией травили, то есть налицо заражение местности посредством ОМП. Варшавское восстание здесь началось на год раньше, но, как и там, в строгом соответствии с нашим выходом на границу. И глава тот же генерал Бур Комаровский, назначенный Черчиллем как раз к началу, как и там, что наводит на мысли о главном режиссере этого действа. И штамп, но, правда, англичанка гадит, чтобы не пустить русских в Европу. А суверенная прозападная Польша от нас санитарный кордон. Вот только дальше все пошло не так. Если в знакомой нам истории из всего штаба повстанцев, всех этих полковников, майоров, капитанов, армии несуществующего польского государства погибли двое, а прочие, цивилизованно сдавшись в плен, дожили до конца войны, не сильно пострадав и отощав, то здесь Комаровский по радио объявил Сталина и Гитлера одинаково преступниками, виновными в бедах польского народа и должными предстать перед международным судом, а еще потребовал в компенсацию границу по Днепру и Восточную Пруссию с Кёнигсбергом. После чего взбешенный Гитлер двинул на Варшаву танковый корпус СС с приказом пленных не брать. Если в иной истории армия Краева действительно иногда постреливала в немцев из леса, то здесь она, вспомнив Пилсудского, в ту войну создавшего под крылом австро-венгерцев собственную вооруженную силу, чтобы после послать бывших хозяев подальше, приняла самое активное участие в формировании карательных частей для крессов сходних, то есть для нашей Белоруссии и Украины. И именно эти каратели и зондеркоманд, будучи хоть как-то организованы и вооружены, составили главную силу восстания. Немцы войну проиграли, русские нас повесят, Англия спаси. А людовцы, польские коммунисты в Варшаве, объявлены вне закона, как русские шпионы. Их ловят и расстреливают. Такая вот война белых и красных в осажденном городе. А немцы, не разбирая, мешают с землей всех. Интересно, будет ли здесь что-то после войны? Или проще город на новом месте отстроить? А здесь, как в темные века, посыпать солью и объявить. Быть всему месту навеки мертвым и бесплодным. На Варшаву мне не то чтобы совсем пофиг. Но все ж красивый город был еще 4 года назад. Но я здесь не жил, родных друзей не имею. К моему отечеству территория не относится. Конкретно же про Варшаву, кроме заученной на сейчас тактической обстановки, помню из прежней жизни, что ее брал штурмом Суворов в 1794 году, когда давил восстание Костюшка, и что поэт Юлиан Тувим в 1939-м, убегая от немцев, где-то закопал весь свой архив. И после войны уже долго его искал, да так и не нашел. И если в иной истории Варшава даже после восстания выглядела как развалины, видел фотки на компе Сан Саныча, то теперь Ну, просто Хиросима, где все сравняли с землей. Не хочется думать, что стало с населением. Там же миллион был еще недавно. Говорят, что выжившие прячутся в подземельях. Там не только канализация, но и подвалы, и какие-то подземные ходы еще со средневековых времен. Чем кормятся, знает лишь Господь Бог. Ночами наши У-2 сбрасывают контейнеры с гуманитарной помощью. А ковцы, конечно, сволочь, но если они немцев чуть поубавят, это вполне стоит лишнего мешка трофейных патронов, порции сухарей и ящик американской тушенки. По ночам обитатели подземелий выползают из своих нор. Зато днем немцы хозяйничают на поверхности. Хотя, по рассказам местных, есть районы, куда каратели и при свете не суются. Руины еще стреляют. В том, что немцам не удалось еще зачистить Варшаву, как Брестскую крепость, хотя с начала восстания прошло уже скоро 2 месяца, наша заслуга. Сначала фрицы должны были убрать из города танкистов СС и кадровые пехотные дивизии, чтобы замедлить наше наступление к Висле. И, как в иной истории, бросить против повстанцев полицейские части и самые разные швали, уголовников со всей Европы, красновцев, прибалтов, бандеровцев, банду Каминского и еще черт знает кого, качеством пониже. Потом, когда же наши взяли Прагу, восточные предместья за Вислой, фрицам в Варшаве резко поплохело тоже, потому что скопление войск и техники, проводящих зачистку, хорошо накрывала наша артиллерия и штурмовики, а с варшавских ближних аэродромов немцев выкурили, теперь люфты появлялись в небе очень редко, стараясь сбросить бомбы, и сразу же наутек. Ну и наши не переправлялись на тот берег, наверное, потому что Сталин знал от нас, чем это кончилось в той истории, фактической изменой краевцев. Ну а как нас здесь встретят бывшие каратели, которым от нас обещана виселица за сожженные ими хатыни, было очевидно. Тогда фронт стоял на Висле почти полгода, до января 45-го. Похоже, к этому дело шло и здесь. Вот только мы идем на тот берег сейчас, как сказал нам Гаврилов, а ему Кэп, приказ лично от Сталина. Тихо, мирно и без особого шума обеспечить эвакуацию кого-то. Подробности не сообщили, что, мягко скажем, странно. Понимаю, секретность, но должны же мы хотя бы знать число эвакуируемых, их возраст и физические данные. Если человек сам идти и плыть может, это одно, а если не ходячий, то совсем другое. Хотя после того, что в Варшаве творится, вполне могут быть и раненые, и истощенные, и прямо из немецкого застенка, так что рассчитываем на худшее, что как мешки придется тащить. Кэпа здесь нет, он нынче большой человек, в Москве сидит, имеет все шансы еще до победы получить контр-адмиральские погоны и все лавры незабвенного Лисова. Наверное, лишь лет через 20, когда сам стану аналогом бушковской пирани, сравнивать с тем героем Конюшевского перестану. Старший здесь от нас подпол Гаврилов. А ведь всего год с лишним, как мы сюда провалились, всего лишь старлеем был. Но он тоже заматерел, с нами не идет, а сидит в штабе. Если что, и штурмовая авиация, и артиллерия быстро нас поддержат. Но лучше обойтись без этого. Ладно, артиллеристы наловчились огневым валом, когда разрывы не просто в 100 шагах впереди нашей атакующей цепи, но и смещаются вперед вместе с ней. А вот горбатые, да еще ночью, запросто долбанут с точностью плюс-минус метров 200-300. И под такое задание выделят наверняка не звено, а не меньше эскадрильи. и, скорее всего, с напалмом, а не с фугасками, чтобы по площади, в темноте, по плохо видимой цели. Лично я хотел бы в этот момент уже плыть со всей дури к нашему берегу и не ближе, чем в 2 метрах от поверхности, потому что напалм местного разлива не хуже, чем было в 21 веке. Липнет ко всему, как клей, горит даже без воздуха, а от тушения водой взрывается. Слава богу, у фрицев пока такого нет. Я и Валька верхом едем на 2 миногах, а Влад, Рябой и 6 пираний за нами плывут. Совместными усилиями тянем под водой груз. Тюк со свернутой надувной лодкой и к ней подвесной мотор. Это сверх всякого стреляющего, взрывающегося, что берем с собой обычно. Навигация самая простая. Курс по компасу, время по часам, скорость течения известна, сам замерял. Значит, зная секунды в пути, легко посчитать метры, насколько нас несет в параллель от точки, визированной на том берегу, по курсу в момент старта. Ну, плюс-минус чуть-чуть, с этим разберемся. Вот прилетит сейчас шальной снаряд по закону подлости, и всплывем глушеной рыбой. Так война, здесь к этому относятся философски, тем более, когда знаешь, что второго снаряда уже не будет, поскольку высоко в ночном небе, как сказал Гаврилов, кружится наш корректировщик, и артиллеристы готовы. Ждут целеуказания, так что на каждый выстрел с немецкого берега прицельно полетят уже наши снаряды. А от артиллерийских дуэлей наши уже успели немцев отучить, по крайней мере, по Праге. Фрицы считанные разы стреляли за то время, пока мы здесь. Год уже не 41-й, а шальная пуля не снайперская. И если не можешь предотвратить, то... Лучше о том и не думать. Плывем. Цель наша — бывший речной порт. Отсюда повстанцев в самом начале выбили, потому все вчистую и не разнесли. Сперва не успели, а после стало незачем. Но бой был хорош. У берега сплошь полузатопленные суда, пароходы и баржи, хотя вон та пара лоханок, похоже, и не сильно пострадала. И просто уйма непросматриваемых мест в этом лабиринте мертвого железа. Ну, с Богом. Вылезли удачно. Впрочем, сплошной обороны у немцев здесь не было и быть не могло. Ну, не знали еще в это время ПДСС, всякие там люди-лягушки-боргезы. Были очень большой экзотикой, и потому немецкие позиции со стороны Вислы были заточены против десанта на плавсредствах. Шверпункт слева, метрах в 400, пара дотов, батарея 75-миллиметровых, взвод зенитных орликонов, от 2 взводов до роты пехоты, и все это траншеями окопано и колючей проволокой оплетено. Такая же мини-крепость справа, в развалинах ТЭЦ. Чуть подальше... Лодки заметят, встретят огнем, устроят кровавую баню. На километр вглубь, вторая линия обороны, она же блокадная со стороны города, то есть фронтом в обе стороны. Там войск побольше, но нам туда сейчас не надо. Как раз здесь на берег выходит канализационный коллектор, по которому можно пройти далеко под город и выйти где-то там. Надеюсь, что за несколько недель внутри все уже вытекло и промылось дождем. А, впрочем, если обойдется, мы туда и не полезем. Ну, почти что. Потому что основной план предусматривает. По коллектору придут те, кого мы должны сопроводить. Мы лишь встретим и обеспечим переправу. Что тоже задача. Прежде всего, никто не знает, в каком состоянии входы в коллектор. Это на схеме показаны люки, здесь и здесь. А если немцы их заделали или взорвали, завалили? Тогда вариант 2. Выход из трубы ниже уровня воды, И это уже будет гемор. Там же решетка должна быть. Правда, Рябой клялся, что совсем махонькие накладные зарядики на прутья. Остатки прежней роскоши, последние граммы пластида из 21 века. Аккуратно и тихо вынесут все к чертям. Ну, мы-то пройдем. А как гостей вытаскивать? Очень может быть. В физическом состоянии много хуже среднего. Вот вы бы легко решились даже при смертельной угрозе нырять и плыть 10 метров по затопленной трубе в темноте. Придется тогда у кого-то из пираний позаимствовать акваланг. Аппараты замкнутого цикла, беспузырные, есть пока лишь у нас, попаданцев из будущего. Не могут пока здесь сделать автоматику регулировки давления и состава дыхательной смеси. Так и тут ведь тонкости есть. Или вы полагаете, зачем в 2012 даже в какой-нибудь Хургаде вам не просто вручат акваланг и ныряй, а в первый раз под воду лишь с опытным инструктором? Есть реальная угроза, иначе вытянуть наверх труп, что значит по своей вине угробить того или тех, за кого просил сам Сталин. Об этом не хочется и думать. И не потому, что я так НКВД боюсь, а от того, что случай, когда товарищ Сталин просит уж точно не пираний из золота олигархов из какого-то романа Бушкова. Даже демократы-либерасты не заикались, что Иосиф Виссарионович служил кому-то или чему-то, кроме державы, в отличие от кое-кого из последующих наших правителей. Потому не выполнить его приказ значит всю страну и народ подвести. А фашистам тогда выйдет помощь. Не дождетесь, сработаем на совесть, как в песне, где победа становилась личным делом. Осматриваемся. Здесь могут быть немецкие патрули и скрытые посты, секреты. Но смотреть они должны больше не на реку, а в сторону города. С воды ждут исключительно плавсредства. Заметят издали даже в темноте. Ракеты взлетают с интервалом в минуту. Солнце село недавно, но темнеет быстро. Это не север, так что наши ПНВ, ох, что будет, когда они, взятые еще из той прежней жизни, сдохнут. Это большое наше преимущество, как и рации с гарнитурами. Не у всех, но хотя бы у тех, кто из будущего. Здесь ведь привыкли, что если тебя не видно глазом, то не видно никак. А бесшумные засады вообще-то бывают. Но только если в них сидят профи, волкодавы, егеря. А это товар редкий, кого им здесь ловить? Нас пока не знают, а варшавских партизан надо ждать у второй блокадной линии обороны. А если они именно коллектор караулят? Паранойя здорово помогает выживанию, так что рассчитываем на план максимум. У люков засада. Так что выдвигаемся со всей осторожностью, обращая особое внимание прежде всего на те места, где я сам бы разместил охотников. Место — типично промзона, как окраина Питера или Москвы в наши времена. Заборы, склады, эстакада — все в меру порушенное, со следами недавних боев. Какое-то железо валяется, сгоревшие автомобили, еще мусор — глухие стены и ограды. Хорошо, хоть проломы в них тоже в изобилии. В общем, декорация к фильму о конце света. Проходы между складами узкие. Темно, без ПНВ ничего не разглядеть. Двери в большинстве выбиты или распахнуты. Внутри кое-где попадаются ящики и мешки с штабелями, но большинство помещений пустые. Все сколько-то ценное и съедобное, надо полагать, уже оприходовали. Живого никого не нашли, кроме крыс и серого кота, удравшего от нас в темноту. Когда мы в тот склад ворвались, со всей осторожностью, услышав внутри шорох. Наконец, обговоренный спуск в канализацию. Самый обычный люк между зданиями. И тут начинается базар-вокзал. Движение слева. Машина. Я и сам слышу шум мотора и вижу мелькнувший свет фар. Быстро рассредотачиваемся и укрываемся, разделившись на три тройки. В каждой старший наш, в смысле из будущего, с рацией и винторезом. У пираний АК-42. Вот автомобиль появляется. Полуторка «Opel Blitz». Останавливаться от нас метров в 100. Из кузова шустро выгружается полтора десятка немцев в камуфляже и касках, егеря или СС. Разбивается на 4 тройки и, прижимаясь к стенам, резво выдвигается в нашем направлении. Явно имеет опыт уличных боев. Но вот за неимением ПНВ светят фонариками, что перед нами огромный минус. Отчего часовому курить нельзя категорически? Не только из-за демаскировки, но и потому, что от света ночное зрение пропадает. Так уж наш организм устроен, что глаз адаптируется к темноте где-то за 2-3 минуты. Настолько, что в сумерках окружающую обстановку худо-бедно, но можно различить. А вот с огнем вы ничего не увидите в затененной зоне, как и с фонариком вне конуса его света. И могли бы мы хорошо так в кошки-мышки поиграть, как в учебном лагере на Волге в похожем тренировочном городке. Такой же кирпичный лабиринт, что день, что ночь, и еще дым, взрывы, и против тебя команда примерно такой же или большей численности. И вот сумели же здесь сделать что-то похожее на пейнтбольный боеприпас из воска с краской, только плохо, что оружие под него не штатное, а также игровое. Как помповый краткоствольный дробовик, и дальность стрельбы 30 метров. Летит и дальше, но хрен попадешь. У нас теперь через это проходят не только СНАС, но и морская пехота, и инженерно-саперные бронегрызы в обязательном порядке, и прочая пехота, прежде всего гвардейская, по возможности. А вот немцы вряд ли такую школу имели, хотя читал, что пейнтбол у них тоже был для обучения диверсантов в 44-м. Но вот только бой не в вакууме проходит. В грузовике 4 остались. Водила в кабине, 2 с МГФ в кузове страхуют, и 1, похоже, офицер. Наверное, и рация есть. А опорный пункт в 500 метрах. На шум боя быстро прибежит еще пара взводов. А еще раньше накроет минометами по корректировке. И даже в самом лучшем случае, перебив всех в лихом бою, нам придется спешно делать ноги через Вислу. И если у нас будет хоть 1 200-й или 300-й, как его тянуть? А придется. Тут писатель Карпов абсолютно прав. Есть в разведке такое правило. Сколько ушло, столько и должно вернуться. А живой или мертвый, дома разберетесь. Так что шуметь придется по полной. Но у нас тоже связь с нашим берегом есть, и артиллеристы уже, наверное, с натянутыми шнурами у заряженных пушек. Вот только о выполнении задания вытащить кого-то отсюда придется забыть. И вызовет меня после товарищ Сталин, а не меня, так Кэпа, а не его, так Лаврентия Палыча, какая разница, если его слова после мне передадут, и спросит, как же так вы задание выполнить не могли? Ох, немцы помешали. А вы что думали? Они вам помогать станут? Провалили вы дело, очень важное для фронта, и теперь лишние похоронки. Ясно, что не одна, а тысячи, если уровень такой. На вашей совести. Так что от меня вам предупреждение на первый раз. А вот Гитлер бы вас крестом наградил за помощь. А потому живите пока. У нас проблемы будут, но вот из вас, фрицы, точно никто живой не ушел бы. А уж офицер в первую очередь. Я его прямо отсюда хорошо достану, как и пулеметчиков. Уж очень хорошо стоите на перекрестке. Вам оттуда удобно все направления простреливать. Но ведь и все ответное ваше, а машина не танк. Не вы в кузове, в полный рост. У вас МГ на зенитном станке, чтобы вертеть было легче. Странно. Те, кто к нам бегут, вполне грамотно действуют, а эти как будто не пуганы совсем. Но живите. Если вам конкретно до нас дела нет, и вы мимо пройдете, то и мы вас не тронем. Нет, не получится разойтись. Одна из троек на люк наткнулась. Старший тут же что-то заорал, замахал рукой. И остальные подбежали, даже свои сектора не досмотрев. Ей-богу, так толпой и стояли, наверное, с полминуты. И грузовик подъехал, остановился. Один из толпы к офицеру с докладом. Эх, гранаты бы их всех, но шум. Затем все же бегло смотрели ближние склады, даже не обследуя внимательно, просто заглядывая внутрь. И заняли позиции вокруг, причем нацелившись не вовне, а явно карауля тех, кто вылезет из канализации. Внешний периметр обороны, два парных поста, ну и еще пулеметчики могут простреливать и тылы, если развернуться. Да, подвели нас польские товарищи. Где-то у них информация течет. Движение по реке. Два катера, как наши полуглиссера. На каждом пятеро и пулемет. Встали у баржи 100 метров к северу от нашей захоронки. Доклад от Влада. Левофланговая группа. Содержание вполне оправдывающее многословие. Хотя у нас ларингофоны, не микрофоны. Для тех, кто не знает, они реагируют не на звук голоса, а на движение голосовых связок. Так что можно хоть про себя сказать. Адресат услышит. Ну, а для немцев все логично. Если они задали вопрос, а как вылезшие из коллектора намерены уйти на наш берег? Или лодка спрятана здесь, или придет от нас? Но это уже по статье «Прочие опасности». Разобраться бы пока с этими, черт, и время же, сказано, в течение ночи, то есть те, кого мы ждем, вылезти могут в любой момент. Тактически было бы удобно нам бить как раз тогда, когда у фрицев все внимание будет отвлечено. Не сразу отреагируют на угрозу с тыла, а 1-2 секунды, когда против работает группа спецназа, это очень много. Но нельзя. Во-первых, тут и гостям может прилететь, если, например, фрицы ломанутся в канализацию, спасаясь от нас. Во-вторых, гости напугаются. Как после убедить их, что мы свои, без обмана, пароль есть? Так если немцы про операцию узнали, так и про это тоже могли. Так что начинаем. Тройки Левова и Влада выдвигаются на исходные. Они берут на себя внешние посты. Валька работает по караулищему люка. Во козлы! Кто на одно колено присел, кто в полный рост стоит. Думают, что раз темно, то их и не видно. Ну, а мои? Те, кто на грузовике, 90 метров, мишень как на полигоне. Освещение. Над Вислой иногда взлетают ракеты. Ночь облачная. Если луна и есть, то не видна. Отдаленно редкая стрельба, как на фронте бывает. И 16 немцев в 100 метров от меня, которые все сейчас должны сдохнуть. Иначе у нас задание сорвется. Что за... Какая-то возня и шорох в секторе Влада, а условленного щелчка готов еще не было. Неужели наших обнаружили? Тогда отчего окрика нет? «Эй, что там?» — голос от машины. «Кот, господин лейтенант!» — ответ с поста. «По-русски, блин! Так это не немцы совсем!» Знаю, что на подавление восстания Гитлер бросил и красновцев, и бригаду Каминского, и еще кого-то, кому наш плен точно не грозит. Нет, мы не звери, и знаем, что в этой истории, как и в нашей, в каждой немецкой дивизии до 10% личного состава, всякие там тыловые, не строевые. Это вполне официально, по их уставу. Хиви, мобилизованные из гражданских и даже из бывших пленных. И что пленные нередко соглашаются, надеясь при случае назад, к нашим или партизанам, так что особо приказано таких не стрелять на месте, а сдавать в СМЕРШ для разбирательства. Причем после проверки бывает, что их ставят в строй той же самой части, что их захватило. Ну а дальше смотрят, как в первом бою себя поведут. Если хорошо, то никто их в дальнейшем ни в чем не попрекнет, ну а если плохо, то варианты от штрафной роты до немедленного расстрела. Но это лишь хиви, обозники и тому подобное. Любой же русскоязычный, взятый с оружием в руках, живет лишь до ближайшей стенки, без всяких альтернатив. Потому такие кадры считаются у фрицев за самых надежных. Есть даже данные, что из них формируются немецкие заградотряды, поскольку полевая жандармерия уже не справляется. Пока против французов и прочих европейцев, чтобы русиш унтерменш расстреливали истинных арийцев, считается не комильфо. Вот будет юмор, если эта мразь окажется здесь последними защитниками Рейхстага, когда сами немцы уже разбегутся или сдадутся в плен. Щелчок в наушнике, еще один, и голос Влада. Порядок, готовы оба. Через секунду доклад Рябова. Порядок, оба. Нет, я не зевал, а мгновенно ситуацию просек. Если обе внешних пары удалось снять незаметно для остальных, значит, имеет смысл нашим подтянуться. Тогда по фрицам будут работать не две снайперки, а четыре. Ну, а пираньи с АК играют роль массовки-подстраховки, если что-то резко пойдет не так. Нам шуметь нельзя, ведь после еще с катерами разбираться. Осталось 12 мишеней, причем в большинстве ростовых. Укрылись бы внутри здания, у нас было бы куда больше проблем. Хотя, если сдвинуть ПНВ, не разобрать ничего, а вот выбегая наружу, вы бы в дверях толпились и хоть секунду бы теряли. Как машина стоит? Ясно. Только люк откроется и вылезут, сразу фарами ослепить и... Всем стоять, руки вверх. Вот только мы в вашем плане не были предусмотрены. А коту тому я бы банки тушенки не пожалел. В награду. Удачно внимание отвлек. Ведь тела бесшумно не падают, даже если пуля в голову. Но прокатило для остальных. Гоняли кота, все равно ведь не разглядишь. И мышление у вас уже немецкое. От тех, кто вас муштровал. Сказано, кот, и все ясно. Ну, а я бы сразу задумался. А от кого кот убегал? Кто его спугнул? Но вы же каратели, не диверсы. Опыт ваш против слабого. Не встречались вы с подобными нам? Снова щелчки. Рябой, Влад, позиции заняли, цели видят, готовы. Распределяем, кто и кого. И... Поехали. Офицер умер первым. У пулеметчиков был шанс сразу падать на дно кузова и не отсвечивать. Но что должен делать обученный солдат при внезапной угрозе? Правильно. Хвататься за оружие и изготавливаться к бою. Но неудачно у вас пулемет поставлен. Чтобы стрелять из него, надо в кузове встать в полный рост, ничем не укрываясь. И это всего в 90 метрах от снайпера, самоубийцы. и не успеете вы сообразить, что происходит, оценить опасность. Ну, не работали в эту войну снайперы ночью. Если у меня интервал между выстрелами меньше секунды, а пуля винтореза, даже при попадании в корпус, за счет большого калибра и бронебойного сердечника, дает эффект, как слонобойный штуцер, то есть пациент валится на месте, и лишь после будут разбираться, он еще или уже, ну, в смысле, еще жив или уже хоронить. Водила не придумал ничего лучше, чем врубить фары. Услышал что-то из кузова, принял за команду. Сам нырнуть за мотор не успел. Я его достал сквозь стекло. А что у люка творится? Из восьмерых шестеро лежат гарантированно. А вот те двое мне очень не нравятся. Ночь — наш лучший союзник. Ну, что будет делать обычный солдат этой войны, когда рядом падают товарищи, а откуда угроза не видно, и приказа офицера нет? Укрыться, изготовиться к бою. Ну, а куда стрелять, если цели не видны, и даже примерно не понять, откуда прилетело, где враг? Впрочем, если бы кто-то выстрелить и успел, а что бы это изменило? Что бы подумал комендант опорного пункта, услышав не шум боя, а несколько одиночных выстрелов, и зная, что там работает спецназ? Вряд ли решил, что там нужна помощь, и уж точно не приказал бы стрелять из минометов, не зная, что там произошло. А вот вызвать по рации... Черт! Есть она в машине или нет? Хотя, если они ждали на своей территории нескольких партизан, опер связи у группы захвата могло и не быть. Рассчитывали справиться сами. Ну вот, накаркал. Один из лежащих приподнимается и стреляет. У него винтарь, не МР. Что он увидел, неизвестно. И больше ничего не увидит, потому что по нему, кроме меня, отработали еще двое. А вот последний ползет, пытаясь удалиться от света фар, в тени между складами вскакивает и бежит. Ага, как раз на тройку Рябова. Едва успевай приказать им этого живым. Через десяток секунд доклад. Взяли чисто. Валька, контроль, Влад, прикрываешь. Вижу, у «Опеля» появляются тени. Одна метнулась в кузов. Вторая распахивает дверь кабины, выпадает водила. Чисто, и рации нет. Свет вырубите. Фары гаснут, но я в ПНВ вижу, как три тени бегут к валяющимся у люка. Короткая возня, там двое еще живы. Добили, все равно тяжелые. Интереса не представляют, даже как языки. Избавляем тушки от зольдвухов и оружия. Затаскиваем ближний склад, закрываем дверь, либо и ставить на нее взрывающийся сюрприз. Зачем было стараться? Так стреляли же. А вдруг на шум еще одна группа от фрицев прибежит разбираться, и это будут настоящие егеря-волкодавы. А нам от этого люка отойти нельзя. Надеюсь, что не слишком нашумели, чтобы полный переполох. И если фрицевская спецура увидит на земле следы волочения тушек и откроет дверь, то уж Рябой постарался, там между складами все должно вымести, как картечью. Ну а если ночью никто не придет, так ведь завтра утром попавшую группу будут искать и тоже двери откроют. Ну и, конечно, тройка Вальки бдит с ПНВ и винторезами. Рябой держит люк. Кстати, не факт, что гости оттуда будут дружественны. Если у них кто-то гнилой, то и яковцы могут пожаловать, для которых одинаково, что мы, что немчура. Ну, а я и Влад, отдав свои винторезы Валькиной группе, поговорим сейчас с пленным. Вот интересно, что за персонаж нам попался на этот раз? Не, ну что стоило бы немчуре послать своих солдат, было бы тогда на моем боевом счету 302. Фрицы иные даже уважения заслуживают, как тот горный егерь в Пятсама. Враг, но ведь честно служил своему отечеству. Странно было бы иное. Хотя, конечно, убил я его после, без кровожадности, исключительно целесообразность. Нельзя таких врагов оставлять живыми. Этот же экземпляр даже не заслуживал, чтобы я его в свой счет занес. Все равно, что раздавленных клопов и тараканов учитывать. Фамилия Пыжиков, как у гриновского антигероя. Читал у классика «Алых парусов». Что-то там про пошлость и мещанство. Сначала, приняв нас за панов, держался нагло. Когда же понял, что мы советские, чуть в штаны не напустил. И его речь избраний и угроз сразу сменилась на размазывание соплей. И такие сейчас в СС служат. Надежда и опора фюрера. Ты как туда попал, урод? Да как попал? Обыкновенно. Жил в городке Локоть под Брянском такой Степка Пыжиков. Работал в каких-то мастерских, беспартийный, несудимый, как все. 41-й. Наши отступают, и немцы, заняв территорию, чтобы не отвлекать своих солдат на охрану тыла, учредили там нечто вроде самоуправления. Тут больше подошло бы слово из конца века — бантустан. Вы сдаете нам налоги, и прежде всего сельхозпродуктами. И обеспечиваете порядок на территории. А мы пока не будем вас убивать и грабить. Причем во главе этой Локотской республики встали бывшие советские же шишки районного масштаба, в том числе и коммунисты, председатель колхоза, предраисполкома, главбух Потребсоюза и прочее, и прочее. Все пошли, я пошел, гражданин начальник. Видели, что за немцем сила, а жить-то надо. А так как без строгости нельзя, да и платили за вооруженную службу больше, то я и пошел. Бандитов всяких ловили, которые по лесам прятались вместо того, чтобы покориться. Хотели, чтобы порядок был, ну и себе обустроиться, конечно. А как ваши наступать начали, мы с немцами ушли, куда нам иначе? А немцы кормить за так не хотят, или за службу, или самих. Но на фронте не были, только бандитов по лесам. Бандиты — это наши, советские партизаны. Кто ваш фашистский порядок не принял, в леса ушел, и с кем вы воевали за фрицевские подачки? Ваши наступали, стало быть, ты советских за своих уже не считаешь. Вот только и для немецких хозяев вы не ровня, а лишь для грязной работы. Выбираете или карателями, или рабами. Ну а дальше из этой локотской сволоты сформировали то ли дивизию, то ли усиленную бригаду СС под командой бригаденфюрера Каминского. И какой идиот эту сволочь, арестованную в 37-м, по амнистии выпустил. И эта банда в Белоруссии зверствовала так, что чины вермахта брезгливо морщились, мол, ну что вы ждете от славянских дикарей? А затем давила Варшаву, что в нашей истории, что в этой. Причем у нас Каминского после судили и расстреляли сами немцы с формулировкой «за излишнюю жестокость». Это как надо было постараться, чтобы в СС решили, что это уже перебор и надо фасад почистить? Ну, а ты сдохнешь здесь и сейчас. Жаль, что быстро. Легко сворачивая Пыжикову шею. Не захотелось даже нож об него марать. А ведь если бы не война, прожил бы ты так советским гражданином, семью бы завел, детей вырастил. И сколько же в тылу осталось таких, которые пока не проявились, маскируясь под порядочных людей, возможно, всю жизнь. Хотя, с другой стороны, вот я точно в своей постели не помру, по крайней мере, вероятность этого куда меньше, чем у простого рабочего-крестьянина. Так ведь не каждому такое дано. Что там Гумилев говорил о пассионарности, как о мерке между «за идею» и «самому обустроиться»? Между теми, кто драться будет за то, что ему дорого, и теми, кто согнется, лишь бы не тронули. Так выходит, что совокупная пассионарность нации есть ценнейший ресурс. И тут я поверил, что Германию мы сумеем в этой истории и завоевать, и присоединить. Когда пассионарных выбьем, и лишь такие в большинстве и останутся, пусть обустраиваются под нашей властью и делают, что мы укажем. Если у них через 60 лет будет всеобщая толерантность, гей-парады и толпы турко-арабов на улицах, значит, сломалась ваша пассионарность безвозвратно в этой войне. Не сумели вы возместить ущерб. Ну, а в этой истории ваши потери побольше, и ведь пассионарии гибнут первыми. Жаль, что сдох быстро и легко, поскольку эсэсовец — это сволочь по определению, если только не штандартенфюрер Штирлиц. Кстати, к тому знаменитому сериалу лично у меня отношение двоякое. И снят талантливо, хорош, но именно после него у нас стали считать эсэсовцев людьми. А до того слово «фашист» считалось самым страшным оскорблением, за которое сразу в морду. А военных сведений от него мы почти не получили, кроме чего-то малого по составу, дислокации и командирам его банды, ну и того, что их послали ловить коммунистических партизан. Значит, людовцы. Краевцы бы никто коммунистами не назвал, ну а против нас сил бы бросили побольше. Хотя наши уже приучили фрицев в Варшаве. Собирайтесь вместе в большом числе, получайте артналет. Да и повстанцы действуют давно уже не батальонами и ротами, а максимум десятком голов, а часто и того меньше. Интересно, а комаровские живые вот бы и поймать. И после них стенки, по большому счету, нам он вреда не принес, а самим полякам отдать, чтобы повесили за всю эту авантюру. Или у них и должно быдло бессловесно умирать, когда паны пируют? И тут настороженным ухом слышу слабый металлический ляск. Кто-то очень осторожно снизу пытается открыть люк. Мы уже готовы, смотрим. Если гости недружественные, ведь так просто сначала положить тех, кто вылезет, а затем кинуть вниз гранату. Что, не попаду отсюда лимонкой в открытый люк? Да не смешите. А если те, кого мы ждем, то после нам по 100 грамм поставьте, поскольку фрицы сделали бы с вами то же самое. Кто за фюрера воюет, тот для меня фриц и баста. Но в свой счет этого клопа я все равно писать не буду. Вылезают двое с автоматами. У одного МР-40, у второго наш ППС. Крутят головами, пытаясь что-то разглядеть в темноте. От люка не отходят, чтобы в случае чего сразу нырнуть назад. «Эй!» — окликаю я. «Москва!» «Модлин!» — приходит ответ через секунду. Пароль и отзыв правильные. Один встает и идет в направлении, где слышал мой голос. И едва он делает первый шаг, я понимаю, что это не фриц. Ну, значит, те, кого мы ждали. Как я это понял? А вы представляете, как пахнет бомж, неделю живущий в канализации? Не надо быть собакой, чтобы почуять шагов за 10. И это не в обиду вам, мужики, я ж все понимаю, каково вам пришлось. А констатация факта, что немцы бы себя до такого состояния доводить точно не стали. Ну ничего, через пару часов будем у наших, а там вас в баньку первым делом. Он доходит до стены, вглядывается в темноту, а я рядом, присев и собравшись в комок. Метод маскировки, известный еще японским ниндзя. Наш глаз легко схватывает знакомые очертания и силуэты, а что-то бесформенное у самой земли, едва видно во тьме, человеком быть не может. Но не люблю я быть на прицеле. А если палец на спуске дрогнет или нервы у кого-то? Потому, когда он поворачивается ко мне спиной, встаю и хлопаю его по плечу сзади. «Оснас Красной Армии! Кто вы? Назовитесь!» Он вздрагивает, но не пытается направить на меня МР. «Опытный, значит, понимает, что, будь я врагом, сделал бы сейчас с ним что угодно. Хоть убил бы, хоть взял живым». Отвечает поручик Вихр, гвардия Людова. «Вихр, Вихрь, поручик, а чего не майор?» «Точно!» Коммунисты в армию Людову еще не переименовались. Он достаточно ясно говорит по-русски, так что обхожусь без помощи Кости Мазура, взятого за переводчика. Ладно, давай в помещение обсудим и товарища позови. Оказывается, их не двое, а шестеро. Остальные внизу ждали, пока эта пара на разведку. Вылезают и две бабы, что ли. При ближнем рассмотрении оказались и в самом деле две женщины. Одна постарше, без оружия на виду, вторая молодая, брюнетка, пожалуй, красивая, если ее отмыть, и боевая. На плече висит Стэн, одета в комбез и высокие ботинки. По поведению тот же типаж, что на Шанечка. Ну, значит, бегать и стрелять может, не сильно нас стесняя. А вот у старшей, похоже, никакой боевой выучки нет. Какая-нибудь коммунистка-вождь, вроде Ванды Василевской. У одного из мужчин тоже Стэн. Второй в возрасте и безоружен, зато тащит большую канистру. Воды набрать. Давно не видели чистой. Ну да, водопровод давно разбили. Увислы немцы. То есть с нами идут не все? Кто-то назад? Они, Вихр кивает на женщин, затем смотрит на пожилого мужчину с канистрой и что-то говорит по-польски. Я разбираю лишь пани-учитель. Тот отвечает с явным отказом. Мазур переводит. Я разделю с моей Варшавой ее судьбу. Чем жить приживалкой и умереть после под русским забором? Я поляк, а не русский. Им и останусь. Я пожимаю плечами. Если хочешь, оставайся, не неволим. Вот только будут ли здесь живые, когда мы форсируем Вислу? Через месяц-два, а может и вообще зимой. Если у нас приказ касаемо лишь этих двух женщин, ну, значит, они сейчас наш ценный груз. Едим напоследок сало, хлеб, галеты, шоколад. Конечно, делимся с гостями, и тут откуда-то появляется все тот же серый кот. Убедившись, что никто не будет в него ни стрелять, ни кидать опасные предметы, подходит к доске, служащей нам столом, и мяукает, кидая ему кусочек сала. «Заслужил, усатый, я свое слово помню». Кот съедает сало, затем подходит ко мне и трется об ногу. Но отчего часто кошки видят во мне своего? Думаю, у меня был когда-то такой большой персиковый, но целый воротник, а не котяра. А собаки отвечают полной антивзаимностью. В нашем деле лучше было бы наоборот. Опускаю руку, глажу кота. Вспомни уж былое, если ты был домашний. Кот мурчит и хочет запрыгнуть мне на плечо. «Эй! А что я с этим приобретением буду делать?» «Позвольте мне». Старшая из женщин ловко забирает у меня кота. «Пани офицер, а можно?» И прижимает зверька к груди. Кот шипит. Ему не нравится. «А в принципе, чем хвостатый помешает?» «Однако интересно. Вот никогда бы не сказала старая коммунистка, пани офицер, кто же ты, если за тебя сам Сталин или брюнетка главное? Не похоже, и смотрит на меня настороженно, даже чуть враждебно. Неужели из АК или среди людовцев тоже есть за от можа до можа? А старшая просто смертельно устала. Что угодно, лишь скорее. И на родственниц не похожи, и на сколько-нибудь близких людей. Ладно, после над этой загадкой думать буду. Сейчас без шума выдвигаемся к берегу. Нам еще надо немецкие катера убрать. Поначалу все шло как задумано. На исходную вышли без помех, кто бы мог нас тут обнаружить. Впереди мы, четверо ночных снайперов и двое пираний для подстраховки. В шагах в 100 позади все остальные. Раз нашей подготовки у них нет, могут и нашуметь. А слышно ночью у воды далеко. Если бы немцы на катерах забились в щель между полузатопленными баржами, мы бы их так легко не достали. Но ведь фрицам тоже надо было видеть всю картину, и потому они приткнулись к борту разбитого парохода с внешней стороны. В темноте издали кажутся обломками, да с берега их почти не разглядеть. А им при свете ракет река видна хорошо. Лодка появится сразу на перехват. Будь мы одни, да ушли бы без помех. Надели бы аппараты и нырнули, а по пути еще подарки прицепили бы фрицам ко дну, чтобы рвануло минут через 10. А с женщинами что делать? Потому мы четверо, где-то даже вплавь, забираемся на какое-то корыто, откуда фрицевская засада хорошо видна. Рассматриваю цели через ночную оптику. Это даже не катера, а большие моторки без палуб, похожие на наши казанки конца века. Только мотор не подвесной, а стационарный. И посреди пулемет на стойке. Нам на радость. Была бы броневая турель, уже проблема. А так стрелок ничем не защищенный в рост стоит. Кому тут умирать первым? Ну, пулеметчики цель приоритетная. А вот тот, похоже, офицер. И мишени распределить, чтобы не бить вдвоем по одному. Все ж нас четверо, их 9. Готовы? Огонь! Хлоп-хлоп-хлоп. Винторез не СВД, но на 100-150 метрах с ним не сравнится ничто. Фрицы даже не поняли, откуда к ним прилетело. Первые выстрелы по головам, -4. Вторая серия для скорости по тушкам, -4. И тут последний фриц успел, поднявшись у пулемета, дать очередь. Совсем без прицела, куда-то в сторону. Но через секунду заткнулся, получив от двоих сразу. Но на опорном пункте заметили. Сначала взвелись ракеты не над рекой, а над берегом. И прожектор зажегся, стал шарить лучом в нашем направлении. А затем возле немецких позиций зажглись фары. Да не одна пара, а с десяток, и стали двигаться к нам. Командую по радио. Мазур, путь открыт, грузитесь там скорее. Ну, а мы? Минута, чтобы добраться до катеров. К черту маскировку! Бежим, плывем, ныряем, страховка лишь на последнем этапе, но недобитых не оказалось. Еще минута, чтобы выкинуть тушки за борт и разобраться с управлением. Подводный спецназ обязан уметь водить все, кроме летающего. Это уже разговор особый. И вперед! Лишь предупреждение нашим, чтобы не обстреляли. Только бы не налететь на что-то, но не должны. Мы же здесь подплывали. К чертям резиновую лодку! Сейчас на скорости поедем. Мазур, связь с нашими. Готовы, ждут, пока мы отчалим. Разумно. Для тяжелых закрытых позиций полкилометра на пристрелке не промах. Вот прилетит гаубичный гостиниц нам на головы вместо немцев. Причаливаем благополучно, в один из катеров грузим женщин. Черт с резиновой лодкой, успели уже ее надуть, а вот мотор ребята в темпе откручивают. А что со снаряжением делать? Ведь техника особой секретности, что наши аппараты, что миноги, да и акваланги бросать, жаба душит. И за всем этим добром нырять надо. Ребята сейчас в темпе достают. Хорошо еще немцы из минометов не стреляют, не разобрались в обстановке. Ведь где-то здесь должны у них быть и свои. Движение справа, дистанция 100. Немцы. Мазур, связь. Земля, отправляем посылку на катере. Мы следом также. Встречайте. Как увидите, отчалит, давайте оркестр. Катер отходит. Кроме женщин, там Рябой и двое пираний. Немцы сначала не стреляют, зная про свои плавсредства здесь. А может, ловцы что-то увидели на реке. А после им уже не до того. Воют снаряды, и оба шверпункта становятся похожими на кратеры вулканов. Если не было цели указания, огонь по заранее обговоренным целям. От нашего берега отрываются два полуглиссера, волоча за собой хвосты дымовой завесы. У середины реки, как замыкают наш катер в клещи, один слева, другой справа, и там уже ничего не видно. А снаряды с нашего берега воют и воют над головами, бьют еще куда-то вглубь, по позициям немецкой артиллерии, чтобы ни одна сволочь не смела стрелять по реке в эти несколько минут. Я и Валька хватаем винторезы. Влад с пираньями кидают в катер снаряжение. Немцев до взвода. Идут, развернувшись в цепь. Не слишком спеша, все ж темнота. ПНВ-связь — великая вещь. Ну, не могли фрицы так быстро в обстановке разобраться, где свои, где чужие. Ну, а нам минуту бы выиграть, и все. Да, а поляки где? Смылись? Решили, у русских своя война, у панов своя. А вот что мне резко не нравится. Позади и левее наступающих фрицев быстро приближаются фары. И, кажется, слышен лязг гусениц. Танки? Немцы решили, что мы высадили десант. Ладно, пока они до нас дойдут. А вот этих пеших надо придержать. Присматриваюсь к цепи. Ищу офицера. Да, чем хорош винторез, на 100 метрах уверенно попадаешь в голову, не выдавая себя ни звуком, ни вспышкой. Влад, скоро? Еще одну миногу, сейчас извлечем, и один, и да, и можно валить. Жаба, жаба! Если бросить все к чертям, можно было уже, ну, в 2012-м так бы и сделали. А сейчас... Где мы буксировщики и аппараты замкнутого цикла возьмем? А ведь дело это у нас не последнее. Впереди еще Одер, а за ним и Рейн, и Сена, и моря, океаны. И черт знает, до чего додумаются немцы, если наше снаряжение извлекут. Ну, акваланги образца 43-го — это ладно. Выпутаемся не впервой. И счет свой до 300 доведу. И тут впереди нас, правее, метров на полсотни, начинает бить пулемет. Но не по нам, а по немцам. И два автомата поддерживают. А вот это зря, только позицию свою выдают. Стреляют не прицельно, а в направлении. Поляки не ушли, это у них пулемет был, снятый с машины у складов. Фрицы зарягают, открывают огонь и перебежками вперед. Сейчас сблизятся и гранатами забросают пшеков. Так, а мы на что? Хорошо снайперу под такой фон работать, никто не заметит. Офицеры, унтера, пулеметчики и еще те, кто больше всех геройствует. Чтобы не осталось среди вас пассионарных, тех, кто может встать под огнем и вперед шагнуть. Если надо, за идею. Это не просто агрессивность. Не злость. Гопник агрессивен. Кто спорит? Вот только не встанет он там, где могут убить. Пусть среди вас не будет героев. Одни лишь разумные, осторожные, да. В прежних войнах было честнее и справедливее. Лучше как раз выживали, но теперь иные правила. Чтобы ГДР после была верным союзником, не нужен излишек пассионариев, легче управлять такими, как французы. Пусть лучше нас завоюют, чем Новый Верден. Взвод не пытается больше наступать, потеряв половину, а то и больше. Лежит, стреляет по вспышкам от поляков. Пшеки, да отходите же, хватит. Вам до подземелья отсюда 200 метров, и это, если вас не отрежут огнем, и сумеете быстро найти место. Фары ближе, теперь я вижу, это не танки и не машины, а полугусеничные БТРы. Целая мотопехотная рота. Сейчас здесь будет очень жарко. Голос Влада в наушнике. Все готово, отходите. Ладно. Надеюсь, поляки поймут, что им тут делать нечего, увидев наш отход. Хотя могли бы сообразить, что женщин мы отправили первым катером. Тупые они, что ли? Но кто же ночью длинными очередями лупит? Хотя они и боеприпасы с убитых эсэсманов собрали, но все равно толку мало, лишь себя демаскируешь. Стреляй последний раз в высунувшегося фрица. Отмечаю, что попал. Ну, а теперь ноги. Берег, катер. Валька заскочил, я за ним, по колено в воде. Краем глаза замечаю какое-то движение рядом. Серый кот с берега прыгает в воду и плывет, пытаясь успеть за мной. Делаю шаг назад, хватаю зверька за шкирку и к катеру, переваливаюсь через борт. Ходу! Это удачно, что катер между баржами приткнулся. Немцы с берега нас увидели, только когда мы уже на чистую воду выскочили и скорость набрали. Всего одна очередь вслед и по воде, а через полминуты мы уже в дыму. А на берегу уже много пулеметов стреляют, мотопехота вступила в бой. Ну, польские товарищи, если у вас соображения не хватило отойти, я вам искренне не завидую. Хотя вы и хорошо прикрыли наш отход. Правда, подозреваю, что фрицев вы убили по пальцам одной руки сосчитать. — Ну, командир, ты даешь, — говорит Валька, — за животное рисковал. — Спецназ своих не бросает, — отвечаю, поглаживая урчащего кота. — Но он же нам помог. — Ты представь, мы бы отвалили, а он плыл за нами, пока сил хватило, и утонул. Все же висло не для кошачьих лап. Неправильно бы это вышло, да и времени была, секунда всего. Тьфу! А как он вообще на берегу оказался? Я думал, его старшая взяла. — Так не усидел, — ответил Мазур. — Вырвался и ходу. Он тех боялся, а к тебе шел. Чуял, что запах другой. Местные, наверное, собак и кошек ели. А он, похоже, домашний, хотел хозяина найти. Вот и нашел. — Ну и ладно. Пойдешь с нами, серый хвостатый? Не обедняем? И не обидим, будешь при кухне обитать. Все какая-то память о доме. На наш берег прибыли без происшествий, почти в то же самое место, откуда отправлялись. — Стой, кто идет? — Аснас. Боец, проводи к командиру. И этим командиром оказался тот самый пехотный майор, что нас провожал. — Все в порядке, те ваши уже прибыли. — А у вас все целы, даже не ранен никто. И задание выполнили, и фрицев до полуроты положили. Ну, вы везучие черти! — Не везучие, а умелые, товарищ майор. Затем появился наш Гаврилов и отправил заслуженно отдыхать. — Слушай, а кого это мы вытаскивали? — Да, оказывается, старшая Хелена Рокоссовская, сестра нашего маршала. В нашей истории она так в Варшаве и оставалась. Повезло не погибнуть, в 45-м с братом встретилась. А здесь сам Сталин вспомнил, биографию Рокоссовского прочитав. Ее хотели из Варшавы еще до начала вытащить, но что-то не сложилось, пришлось вот так, с нашей помощью. А, пожалуй, что правильно, ведь Рокоссовский не абы кто, а один из лучших наших полководцев. Здесь как и в нашей истории, один из авторов Багратиона. И его душевное спокойствие многого стоит, если теперь он сумеет лучше битву спланировать и провести, и его отношение к товарищу Сталину, опять же. И нам, кстати, наглядный урок, выходит, нет здесь фанатизма. Забудь дом и семью ради дела мирового коммунизма. А семейные узы очень даже ценят. Кто вторая? А это секрет. Тут сразу особый отдел и самолет до Москвы. Самому Берии докладывали. Политика какая-то, а не нашего ума дело. Ну и ладно, пошли спать. Да, коту тушенки, как обещал. Теперь это наш спецназовский кот. На нашем довольствии. И обидеть его никому не дам.